Задание 28.3. Зара, зара. Захара, захара. Лазибун, лазибун. Хазеля, хазаля. Назирун, назирун. Азилун, азилун. Джазаун, джазаун. Баззарун, баззарун. Хаза, хаза.